А может, просто горшок никогда не косячил, приходил вовремя и молчал. Когда спустя месяц взяли самого уголька, горшок сник. Отец все чаще валялся по канавам, а мать иссохла так, что Лёшка не узнал ее, увидев за домом на картошке. Думал, может, бабка-соседка зашла, даже не поздоровался. И вот неделю спустя горшок заявился к Лёшке с позаранку. Принялся кидать мелкие камушки в оконное стекло. «Денег хошь?» — шикнул горшок прямо ему в ухо, когда Лёшка ёжась спустился с крыльца времянки. «Мужики у станции говорят, что уголёк всё в лесу шухарился. Да только где не знают. А я знаю». Горшок постучал в грудь. «Ишь, как раздулся от гордости!» — подумал Лёшка, а горшок продолжил. «Уголёк-то знаешь, куда бегал? Все думают, что у него в лесу что-то зарыто. Деньги там или золото. А вот я думаю, что не зарыто, а припрятано. Да не где-нибудь, а в лагере. Я сам видел. Видел, как он у бабы Шуриной хибары трется, в лапы ей сует что-то. Она ему: «Уголек, мол, ты что такое придумал?» А он ей: «Цыц, ведьма, твое дело черта сторожить. Какие у него дела могут быть с бабой Шурой? Сам подумай. Ясное дело, нету там черта никакого. А вот припрятать что-то в чертовой хате можно. Там искать не будет никто, кроме...» Горшок подмигнул ему. «Дом заколочен. Но это ерунда. Наверняка какая-то доска отгибается. А из дома труба торчит. Понимаешь, что значит? Печка. Там и сухо, и местечко надежное. Да и где в лагере прятать, как не в заколоченном доме?» С этим Лёшка спорить не стал. Кроме медпункта и заколоченного дома, в лагере и правда ничего не осталось. «Нычка!» — заговорщицки прошелестел горшок и, присвистнув, перемахнул через калитку. Из тьмы слышится чьё-то чертыхание. Среди деревьев хоть глаз выколи, так темно, тепло и сыро. Чем ближе к реке, тем мягче еловый настил под ногами, тем больше комарья гудит в воздухе. Но ближе к реке, значит, ближе к заброшенному дому. Лёшка хватает Аринку за плечи и прижимает к себе, на всякий случай. Невдалеке снова чертыхаются, по-мальчишески, сдобрив сверху дурацкой матерной присказкой. «Макс!» — хрипит Лёшка. Шаги слышно всё отчетливее. «Горшок, ты?» «Да кто ж ещё? Конечно, я! С Баэлем!» Вот как брата дано назвать. Лёшка даже застыдился. Вроде целый месяц тусуются, а он всё забывает. Да и имена у братьев непривычные, но схожие. Баэль и Даниэль. Вот Даниэль и стал Даноном, чтобы не шибко путаться. «Данон с вами?» — тонко с акцентом спрашивает Баэль. Он поравнялся с ними, озабоченно оглядывается. Следом появляется из темноты горшок. Лёшка слышит его свистящее от курева дыхание и горький запах сигарет. Аринка качает головой. «Мы его у медпункта видели, прям перед тем, как баба Шура на обход собралась». «У кикимора!» — стонет горшок. «Ну и чёрт с ней!» «Лысый!» — хихикает Баэль, но получается скорее лисий. «Он за вами идёт? Или как?» Лёшка пожимает плечами. Аринка бурчит, что, наверное, идёт. А куда ж он денется? А горшок оттесняет её и, наконец, подходит к Лёшке. Закидывает руку на плечо и шепчет так, чтобы никто больше не услышал. «Почти пришли». Рука горшка тяжелая и теплая. Лёшка кивает, поднимает взгляд от намокших выпачканных кед и смотрит в его блестящие черные глаза. «Тогда веди нас». Нехороший дом, чертова хата. Лёшка вспоминает узловатый тонкий палец бабы Шуры и ее жесткий рот, шамкающий им в спины. «Гуляйте, коль гуляется! Только в чертову хату, чтоб не ходили!» Баба Шура сплёвывает на дорогу и крестится. «Чур меня! Чур!» Лёшка так предвкушал тогда в мае, как это будет, глядеть на чертову хату. И теперь, когда они видят подсвеченные вновь вышедшей луной закопченные стены и обугленную крышу, он даже расстраивается. Обычная заброшка. Со стороны глянешь, даже забираться нет резона. Но Лёшка-то знает её секрет. Под ложечкой сосёт от предвкушения. Горшок манит рукой остальных, бредущих следом. Алёшка присматривается внимательнее. Как же им залезть? Стены хоть и обожжённые, но крепкие. Чёрные языки давнего пожара тянутся по кирпичной печной трубе. Все четыре окна заколочены, кое-где даже в две доски, и верхние крест-накрест. Но высокой крапивы вокруг не наросло, сорняки едва фундамент закрывают. И те жухлые какие-то, будто не начало июня, а самый конец августа. «Да Нона, подождем?» — с надеждой спрашивает Баэль, но горшок отмахивается. «Чего тянуть, пацаны? Погнали?» Горшок озирается. «А если его кикима распугнула? Полночи ждать, пока явится?» «Короче так, я слева, вы справа, доски прощупать. Если чё, у меня гвоздодёр». Лёшка снова оказывается впереди. Они стараются не шуметь, хотя до медпункта далеко, и отсюда их баба Шура точно не услышит. Но каждый шаг по сухой, будто проржавелой траве, похрустывает. Шурх, шурх. Горшок подходит к снятому крыльцу. Заколоченная дверь возвышается в метре над землей. Подпрыгивает, цепляется за доску. Не нащупав у двери ручку, дергает за широкий стальной ремень, прибитый наискось. «Крепко сидит», — докладывает досадливо, и шуршит за дом. Поднимается ветер и подхватывает, как горшок фальшивенько напевает. «Эх, яблочко, куда ж ты котишься? К черту в лапы попадешь, не воротишься! К черту в лапы попадешь, не воротишься!» Лёшке почему-то становится зябко, будто температура упала на несколько градусов.